Глава вторая. Владыка клана Луны с возвращением. Лучи утреннего солнца вынудили Люциана открыть глаза. В воздухе мерцали пылинки, просторная светлая спальня хранила тишину. Он лежал на спине и какое-то время смотрел в потолок, а после спустил одеяло до пояса и вздохнул. «Что за безответственность?» Он вспомнил сон. Не забавы ради придумали запрет на любовные отношения между светлыми и темными магами. Их парное совершенствование может вызвать искажение ци, а когда родятся дети, одним богам известно, какие чудовища из них вырастут, если выживут. Люциан потянулся на широкой кровати, где ранее утопил себя в мягких подушках, и сел, потирая заспанные глаза. «Как же утомили эти сны! Почему я не могу спать, ничего не выдумывая? Как мог темный принц согласиться нарушить запрет, а Элеонора его в этом поддержать? Эта девчонка совершенно не понимала, какими трудностями обернутся их отношения». Он раздраженно заправил длинные волосы за уши. «Даже я, будучи их ровесником, могу это представить». Он поднялся с кровати и отправился в смежную комнатку, чтобы добраться до умывальника. «Не то чтобы я был против любви. Какой бы она ни была, это сильное чувство, но, учитывая разницу в духовных силах, а также их статусы, проще отказаться от отношений, чем подписаться на долгосрочные страдания». Люциан зачерпнул в ладони холодной воды и ополоснул лицо. Последний год он видел сны почти каждый день. Если не приходили они, то не было ничего. Он не наблюдал за жизнью Элеоноры постоянно. Его затягивало в этот омут лишь в моменты, когда она была рядом с Каем, словно кто-то или что-то хотел показать ему их историю. Когда сны только появились, Люциан относился к ним несерьезно. Однако после того, как они приняли затяжной характер, юноша начал собирать сведения о людях, которых видел. За годы изучения литературы он узнал, что некоторые личности из его снов реально существовали 200 лет назад, но кого-то в исторических хрониках не обнаружилось. К примеру, Кай в самом деле был наследником престола исчезнувшего клана Ночи. А вот про Элеонору найти упоминание не удалось не только в книгах, но и в некрополе клана Луны. Люциан не понимал, выдумал он ее или все воспоминания о ней были просто утеряны. После нескольких лет поисков, не принимая во внимание проклятия и наговоры, Люций так и не выяснил, откуда взялись сновидения. До 13 лет он был обычным заклинателем, который мог по ночам видеть все, начиная от радужного неба и заканчивая чудовищами, а теперь видел лишь чужую жизнь или пустоту. Юноша так долго терзался вопросами, что в конце концов перестал искать ответы, дабы не изводить себя лишний раз. И даже сейчас, умывшись, он выкинул воспоминания о сне из головы. «Бесполезно об этом думать». Люциан устало вздохнул. Он облачился в темную тунику, поверх которой накинул длинное серое одеяние с широким поясом, похожее на халат. Темные штаны он заправил в высокие сапоги до колена, а волосы собрал в хвост и повязал серебряной лентой. Адепты клана Луны носили одежды разных оттенков серого. Этот цвет являлся традиционным. Запястья заклинателей второй, третьей и четвертой ступеней совершенствования украшали серебряные наручи, которые трансформировались в парные мечи, в то время как адепты первой ступени носили оружие в ножнах на спине. Люциан принадлежал к заклинателям второй ступени, также именуемым магами. Он заправил рукава одежд под наручи, а после взглянул в зеркало. В отражении предстал стройный молодой человек с золотыми, слегка вьющимися волосами. Кожа его была светлой, а черты лица изящными, даже с легким намеком на женственность. Вот только взгляд янтарных глаз и меченосные брови однозначно выдавали в нем мужчину. Они отражали внутреннюю силу молодого владыки. Люциан Мун рано принял на себя бремя правления. Его родители, владыка и владычица клана Луны, были убиты темными тварями, когда ему исполнилось 18. Однако боль утраты не поколебала решимости принца. Он молниеносно взошел на престол, не допуская смуты. Люциан был молод, но с обязанностями справлялся весьма достойно, а потому за год правления заслужил уважение среди заклинателей. «Люций, ты куда собрался в такую рань?» Стоило владыке Луны покинуть покои, как в сером коридоре дома его сразу поймал высокий юноша, широкоплечий, с каштановыми волосами, собранными в короткий хвост. Эриас был одет в темно-серую тунику с запахом, такого же цвета штаны и высокие сапоги. Это был верный страж и друг детства, который, по видимости, караулил Люциана не первые 10 минут, иначе как он здесь оказался в столь подходящий момент? Владыка Луны приветливо улыбнулся, решив не думать о лишнем. «А что, хочешь со мной?» Он спокойно двинулся дальше по коридору. Страшно охмурился. Его всегда безрадостное овальное лицо стало слишком суровым, но он не был искренне зол. «Не улыбайся», — проворчал Эриас, поспевая следом. «Почему не сообщил, что вышел из медитации?» «Когда бы я это сделал?» Люциан перешагнул через порог дома и спустился по каменным ступеням. «Было уже за полночь, все спали. Я даже Амели не оповестил». «А-а-а!» — с издевкой протянул Эриас. «Ну, раз твоя невеста осталась в неведении, тогда зачту оправдание. Вот только запомни на грядущее. Тебя защищает страж, а не будущая жена». «Хм!» — он хмыкнул. «Рад, что ты восстановился после болезни. Ты же восстановился?» «Да. Как видишь, я прекрасно ориентируюсь в пространстве». «Это хорошо. Главное, чтобы ты теперь не сбежал на охоту в ближайшие 2 часа». «За это не ручаюсь. Посмотрим, что скажут советники». Они шли вдоль небольшой мощеной улочки между невысокими квадратными домиками, сложенными из серого или белого кирпича, чьи 4-скатные крыши покрывала темная черепица. Если бы не благоухающая на балконах зелень, пышные цветочные клумбы и тихая погода, это место выглядело бы мрачно. Резиденция клана Луны была заключена в кольцо серых стен и находилась рядом с полуночным городом, самым крупным поселением в лунных землях. Заклинатели жили отдельно от простых смертных, но в доступной близости, чтобы в случае чего защищать их. Небо было привычно затянуто облаками, сквозь которые пробивались теплые лучи солнца. В клане Луны нечасто можно увидеть ясное небо и пережить жаркий денек. Погода всегда держалась серой и спокойной, не холодной и не жаркой, приятной. Эриас шагал подле друга. «Советники скажут тебе не больше, чем я», произнес он и ловко скользнул в сторону, пропуская спешащих по делам адептов в длинных серебряных одеждах. «Мог бы поговорить со мной, а не созывать их», добавил он, вновь поравнявшись с Люцианом. «Не хотел беспокоить тебя требованиями подробного отчета о произошедших событиях. Ты наверняка и без того устал, пока подменял меня. Каждый раз чувствую себя виноватым за то, что по несколько раз в год перекладываю на тебя свою ношу». Эриас отмахнулся. «Не неси чепухи. Примерять корону для меня обычное дело. Я твой лучший друг и страж, Люциан. Меня не затруднит потратить на тебя время, особенно если это повлияет на благополучие клана и твое здоровье. Можешь приходить ко мне после медитации хоть посреди ночи, я злиться не буду». Люциан взглянул на друга и признательно кивнул. «Спасибо, но совет я уже созвал, так что твоей помощью воспользуюсь в следующий раз». Зал совета представлял собой просторное помещение с большими арочными окнами, которые пропускали много света и открывали вид на оживленные улочки резиденции. Он был выполнен в светлых оттенках, скромно украшен, даже пустоват. Возле стен стояли вазы со свежими цветами, а по центру возвышался круглый стол на 50 человек. Все стулья вокруг него выглядели одинаково. Отсутствовало какой-либо порядок рассадки. Каждый мог занять место по душе, что символизировало равенство. Члены совета уже собрались в ожидании правителя. Они тихо перешептывались, обсуждая то ли дела, то ли ходившие всюду слухи, то ли будничные вопросы. Люциан и Арес поприветствовали присутствующих, а после заняли свободные места. Все быстро смолкли и отозвались на приход юношей традиционным поясным поклоном. «Рады видеть достопочтенного владыку в добром здравии», произнес один из молодых магистров, облаченный в серебряный халат с широкими рукавами, заканчивающимися узкими манжетами. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Да, прекрасно. Я бы хотел сразу приступить к делу, дабы не задерживать уважаемых советников. Вы не против оставить беспокойство о моем здравии и перейти к насущным проблемам?» Слушатели переглянулись друг с другом и кивнули. «Нападение темных тварей продолжаются в тех же количествах, что и раньше», — сообщил пожилой мужчина. «Мы считаем, что за бесчинство ответственны демоны. Они гонят существ и велят нападать», — подхватил другой. «Демоны?» Люциан усомнился. «С чего такие выводы?» «Их видели в разгаре битвы. Не единожды. Некоторые смертные лишились души, что только подтверждает причастность демонов. Если они все время стояли за нападениями темных существ, это объясняет организованность атак, а также дает намек на конечную цель — истребление людей. Пока вы пребывали в медитации, одна деревушка вымерла за ночь». Люциан помрачнел. «Как вымерла?» «Демон снов убил всех жителей». «Морок?» «Нет. Магистр Зиан отыскал следы демоницы Баобай». «Ее поймали?» «Ловят, ваше владычество». Люциан позволил себе выдохнуть. Последние полтора года творилась какая-то демонщина. Раньше темные твари не лезли к людям такими полчищами. Они предпочитали действовать тихо, поодиночке, и убивать по чуть-чуть, но внезапно все изменилось. Только Люциан взошел на престол, и эти создания начали нападать на целые поселения. Заклинатели не понимали, откуда взялась жажда убийств и что заставляло твари из раза в раз объединяться. Но если в эти события были вовлечены демоны, то все становилось проще некуда. Демоны были коварными существами, манипуляторами с разумом, сходным с людским. Они питались человеческими душами, иногда плотью, жили ради убийств, и ничто не могло остановить их. Самые кровавые истории повествовали о демонах, потому им под силу возглавить масштабное нападение. «Мне кажется, за организацией налетов стоит владыка демонов», заявил один из советников. «Сомневаюсь, что демоны ранга Сошка действуют самостоятельно». Примечание. Демон ранга Сошка — демон, не имеющий физического тела, половых признаков и обладающий острым умом, схожим с людским. Демоны этого ранга действуют поодиночке, способны переселяться в чужие тела по собственному желанию, либо после выполнения жертвы последовательности действий. Некоторые Сошки не могут материализоваться в мире живых, а потому существует в мире грез, где завладевают телом жертвы через сон. Сошка может выглядеть как черный туман, дым, рой мух, клубы пыли и тому подобное, и питаться душами ильцы. Услышав упоминание о владыке демонов, Люциан мгновенно вырвался из оков собственных мыслей. «Почему вы подумали на него?» Он взглянул на советника. «Владыка демонов безвылазно сидит в Аздаме и носа оттуда не кажет. Думаю, его не интересует завоевание смертного мира, иначе он напал бы раньше». «Кто знает, что на уме этой твари? Владыка демонов — один из могущественных, он бессмертен. Для него что год, что сотня лет — одно и то же. Наверняка он моргнул, а миновал целый век, потому нам и кажется, что раньше он бездействовал». «Согласен», — поддержал один из пожилых магистров. «Могущественные стремятся к уничтожению мира. Вполне вероятно, что владыка демонов занялся, наконец, тем, для чего его создала тьма». «К тому же, кроме него некому толкнуть демонов на такой риск. Только владыке удалось создать целый город для них, что говорит об огромной силе и способностях». Люциан затих. Он не верил, что владыка демонов решился убивать людей, но в одном советнике были правы. Только ему под силу организовать демонов. Столетиями эти твари были разрознены. Они не общались между собой и действовали поодиночке, пока владыка демонов не объединил их. Он создал несуществующий город, сокрытый ото всех, и поселил там демонов, породив место сосредоточия зла. Аздамом раньше назывался Черный рынок, где торговали тем, чего боялись даже заклинатели. Поговаривали, что костяк демонического города составлял такой же диковинный рынок, и туда можно добраться, если сильно захотеть. Вот только за 200 лет заклинатели так и не смогли отыскать ни город, ни место, где он мог бы стоять. А люди, которые бывали там, не могли указать дорогу. Люциан вздохнул. Он не знал, что и думать о причастности владыки демонов. «В ваших словах есть доля истины», — протянул он, лишь бы сменить тему. Эриас вставил слово. «Давайте не будем обсуждать владыку демонов, это не принесет пользы. Мы не способны отыскать Аздым, как и убить могущественного. Если он к этому причастен, нам остается только мешать ему и его демонам вершить злодеяния до того момента, пока не изловим их всех. Посему предлагаю придумать, как это сделать». Советники закивали. Ни к чему пытаться поймать журавля в небе. Лучше разобраться с насущным. Они на время смолкли, чтобы сформулировать идею, но так и не успели озвучить ни одну из них. Юный адепт из отряда разведки ворвался в залу, да так спешно, что забыл постучать. Охваченный ужасом, он в попыхах объявил: «Темные твари! Выползли из лесов и идут на Валар!»